Третье. Лорд Дракон. Дракон был совсем не таков, какими их описывают в мифах. Ростом всего около 2,5 метров, стоял он на задних лапах, с презрением поглядывая на окруживших его людей с оружием. Набедренная повязка, кинжал на поясе и серебряное ожерелье на шее однозначно говорили, что это существо является представителем разумного вида, а не диким животным, по странной прихоти природы, перемещающимся на 2 лапах. «Чего тебе надо?» – недружелюбно осведомился Либра, выйдя лицом к лицу с незваным гостем. «Меня зовут Блэквинд. У меня есть к тебе предложение. Не для посторонних ушей!» – рыкнул дракон, указав в сторону солдат. Либра внимательно оглядел внушительные когти противника, оценил предположительную прочность черной чешуи. В случае нападения одолеть его будет непросто, но вряд ли в этом сильно помогут простые солдаты. Скорее будут путаться под ногами. Боец отряда стальных скорпионов был вполне уверен в своих силах. Если и не победить, то сбежать от ящера в коридорах замка он вполне сумеет. «Ну, раз ты с деловым предложением, то пройдем в мой кабинет», — усмехнулся воин. Рептилия и не думала нападать. Зайдя в кабинет, ящер спокойно встал у стены, сложив передние лапы на груди в жесте миролюбия. Либра облокотился на стол напротив собеседника, а скользнувшая следом Вайпер заняла место у стены справа, чтобы в случае чего атаковать сбоку. «Итак, слушаю тебя», — протянул Либра. «Ей я полностью доверяю. Говори свободно». «Я предлагаю тебе стать лордом-драконом», — сообщил Блэквинд. «Кого для этого нужно убить?» — усмехнулся воин. «Нынешнего лорда, разумеется», — пожал плечами ящер. «Вызов уже брошен. Я был уверен, что ты согласишься. Поединок состоится на рассвете». «Хорошо», — кивнул Либра. «И надеюсь, это был первый и последний раз, когда ты решаешь что-то за меня, не спросив моего согласия. На сей раз ты оказываешь мне услугу, а потому сочтем твою поспешность недоразумением. Но сделаешь так снова, я с тебя шкуру сдеру и чемодан сделаю». «Как скажете, лорд», — поклонился дракон. «Но до завтрашнего рассвета не так много времени, а нам еще нужно многое успеть. Следуйте за мной, если не возражаете». Дракон снова поклонился, пересек кабинет и открыл дверь в личные покои маркиза. Но за дверью находилась вовсе не спальня. «Интересный фокус», — протянул Либра, оглядывая помещение. Стены комнаты были увешаны мечами и секирами самых разнообразных форм и размеров, представляющих все эпохи, возможно, даже миры, поскольку рукояти некоторых из них выглядели столь странно, что определенно предназначались не для человеческих рук. Разнокалиберные кинжалы, метательные диски и сюрикены располагались на стеллажах, закрытых коваными решетками, через которые оружие можно было рассмотреть, но нельзя стащить. «Добро пожаловать!» — приветствовал гостей, стоящий за одним из стеллажей человек. «В моем магазине вы найдете лучшее оружие во всех измерениях. Постоянным клиентам скидки». «Хватит болтать!» — рыкнул дракон. «Ты знаешь, зачем мы пришли?» «Я не знаю», — нахмурился Либра. «У дракона-лорда есть волшебный меч, способный разрубать сталь. Биться с ним обычным клинком невозможно. Здесь можно найти то, с помощью чего ты сможешь победить», — сообщил Блэквинд. «Есть у меня кое-что», — сообщил торговец, доставая из-под прилавка прямоугольный металлический ящик. «Могущественный артефакт, спрятанный древними драконами. Большого труда стоило добыть этот сейф и ключ к нему. В уплату я хочу половину содержимого, если артефакт можно разделить. И меч лорда дракона». «А полцарства в придачу?» — осведомился Либра. — «Не интересует. Недвижимостью не занимаюсь», — отмахнулся торговец. — «Меч я готов взять, так сказать, на реализацию. Я должен предложить его приобрести одному клиенту. Если он откажется, немедленно верну меч вам». — «Соглашайся», — посоветовал дракон. — «Это существо перемещается со своим магазином не только в пространстве, но и во времени. Меч он вернет через несколько минут, я в этом уверен. Пророчество говорит, что меч должен принадлежать тебе, мой лорд». «Что еще за пророчество?» — удивился Либра. «Пророчество драконов. — отозвался Блэквинд. «Я поведаю об этом позднее». «Так а вы согласны?» — уточнил торговец. «Хорошо», — кивнул Либра. «Только не пойму, что тебе мешало открыть ящик самому и забрать себе его содержимое целиком, а потом уж предлагать мне половину в обмен на меч?» «Потому что открыть его может только ваша спутница», — сообщил торговец. «Я-то тут при чем?» — опешила Вайпер. «Ты тоже часть пророчества», — поведал дракон. Торговец снова полез под прилавок и достал оттуда плеть, рукоять которой была сделана в форме змеи, и с поклоном протянул ее девушке. «Соответствует твоему прозвищу», — усмехнулся Либра. «Это ключ», — объявил торговец. Он потянул за рукоять, и она разъединилась, открыв спрятанное внутри лезвие кинжала странной формы. Вайпер приблизилась к прилавку и взяла кинжал. Следуя указаниям торговца, девушка вставила лезвие в разъем в стенке ящика. Внутри что-то щелкнуло, и крышка разделилась на две половины, разъехавшиеся в стороны. Внутри обнаружились наручи, гравированные руническим узором. «Один мой!» — тут же напомнил торговец. «Ладно!» — равнодушно пожал плечами Либра, разочарованно оглядывая металлические браслеты. «Не оружие, конечно», — вздохнул Блэквинд, — «но этим наручем ты хотя бы сможешь отражать удары волшебного меча. Придется тебе постараться не подставить свой клинок под удар противника». «Справлюсь», — отмахнулся Либра. Забрав один наруч, он застегнул его на правом запястье. «Ключ — мой подарок прекрасной леди», — сообщил торговец. «Ну да, зачем ключ, которому уже нечего открывать?» — хмыкнул Либра. «Идем, нам еще нужно успеть на поединок». «Выйдя за дверь, вы сразу окажетесь на месте в нужное время». «Получается, за час здесь снаружи прошел весь день и ночь?» — переспросила Вайпер. «Мы что, в гиперпространстве?» «Это магия!» — в один голос ответили дракон и торговец. Дверь открылась прямиком во внутренний двор замка лорда дракона. Несмотря на то, что солнце только начало свой путь по небу, все уже собрались. Помимо самого дракон-лорда и поддерживающего его дракона, чешуя которого, в отличие от Блэквинда, была синего цвета, присутствовали союзные лорды Ворон и Волк, прибывшие на поединок в качестве свидетелей с помощью телепортов. Каждого лорда сопровождало несколько воинов. «Я Блэквинд из клана Скорпиона», — объявил черный дракон. «Мой претендент, маркиз Либра, бросает вызов за право восседать на троне дракона». «Вызов принят», — отозвался дракон с синей чешуей. «Пусть начнется поединок». Дракон-лорд выступил вперед и отсалютовал противнику мечом. Меч его был необычным, с трехгранным лезвием. Второе, более короткое лезвие, крепилось на эфесе вместо оголовка. Либра вышел навстречу и отдал имперский салют, стукнув правым кулаком по груди и подняв руку вверх. Меч он держал в левой руке. Лорд сразу перешел в лобовую атаку, полагаясь на свой волшебный клинок. Но спецназовец легко уклонился в сторону, перехватил руку противника и одним движением перерезал ему горло. «Как?» — взревел синий дракон. «Тебе на бис повторить?» — поинтересовался Либра. Разъяренный дракон ринулся вперед, намереваясь разорвать наглеца в клочья, но ему наперерез рванул Блэквинд. Черный дракон оказался крупнее и сильнее. Получив несколько чувствительных ударов, защитник поверженного лорда отскочил в сторону и, взмахнув крыльями, позорно сбежал. «Есть еще недовольные исходом поединка?» — осведомился Либра. «Да», — выступил вперед лорд Ворон. «Не знаю, что и как ты сделал, но что-то тут нечисто. Я бросаю тебе вызов. В случае отказа союз воронов и драконов будет разорван». «А если я тебя убью?» — уточнил Либра. «Мой наследник сохранит союз, клянусь честью», — ответил ворон. «Тогда к бою», — пожал плечами Либра, подхватив с земли волшебный трехгранный клинок. Отразив несколько ударов, новый дракон-лорд убедился, что у противника меч тоже непростой, поскольку ломаться от столкновения с волшебным клинком и не думал. Но в мастерстве ворон явно уступал спецназовцу, и шансов на победу у него не было. Отразив очередной выпад наручем и отведя меч лорда в сторону, Либра рубанул по запястью противника. Отсеченная рука рухнула на землю. Следующим ударом спецназовец снес ворону голову. «Надеюсь, достаточно?» — поинтересовался он. «Или мне всех тут перебить придется?» «Я признаю тебя лордом-драконом и подтверждаю союз наших родов», — выступив вперед, объявил лорд-волк. «Мой господин принес клятву, и его наследник признает тебя лордом-драконом и утвердит союз», — с поклоном заверил один из солдат лорда-ворона. «Теперь ты, Либра, законный лорд-дракон», — громогласно объявил Блэквинд. «Это было так легко, что выглядит очень подозрительно», — шепнул Либра подошедший Вайпер. «Может, это тоже магия?» — пожала плечами девушка. «Возможно», — задумчиво протянул свеженареченный дракон-лорд.